выслушивала его планы и мечты, помогала разрешить трудности, поддерживала советом и ободрением. Возможно, в то время она не замышляла ничего плохого. Однако позже, после того, как молодой Роквилл направился в путь, она наткнулась на меня и припомнила все старые обиды. Предполагаю, что она связалась с своими былыми дружками, если, конечно, не поддерживала с ними связь все это время. Когда же возникла необходимость в правдоподобной легенде, она вспомнила об исчезнувшей Аметте-2 и шумихе вокруг ужасного Бермудского треугольника, вспомнила парня с его яхтой. Возможно, его сестра, настоящая Лейси Роквилл, навела ее на определенные мысли, когда появилась в окрестностях и принялась наводить справки о пропавшем брате. Наша изобретательная, жаждущая мести и дама сообразила, как из всех этих деталей состряпать историю, в которую я должен буду поверить. Когда я замолчал, Макс сказал: «Ты, разумеется, имеешь в виду дело Микаэлиса. Тамошнюю даму, насколько я помню, звали миссис Луис Ростон. Она действительно была официально объявлена мертвой, чему немало способствовало давление со стороны ее мужа, у которого, как ты помнишь, были веские основания желать ее смерти». «Да», — протянул я, — «в том числе подмоченная репутация, сломанная рука, да еще миллион долларов, который теперь, полагаю, на полном основании перешел в его собственность. Что же, Луис его вполне заслужил. В последнюю ночь чернокожий головорез его жены основательно над ним поработал. Ник, так звали этого здоровяка, вряд ли напростила мне Ника, да и все остальное тоже». «Разумеется, нет. В противном случае она не стала помогать расправиться с тобой, если, конечно, не ошибся в своих предположениях, и за всем этим стоит Робин Ростон». «Она и никто другой», — уверенно молвил я. На мгновение я замер, припоминая мчащуюся в штормовой ночи большую яхту, темноволосую женщину за штурвалом и чернокожего гиганта, преследующего меня по такелажу. Я быстро покачал головой и продолжал. Старая кобра не удержалась от ответного удара. Робин Ростон много потеряла по моей милости. Она была великолепной светской дамой, жила ни в чем не нуждаясь, и вот благодаря мне, хотя она и сама несколько способствовала этому своим поведением, что не особенно склонна признавать, благодаря мне она превратилась в безымянного беглеца в одной мокрой одежде, выброшенного на темный берег. Она обнаружила меня и попыталась отыграться чужими руками. К чему же это привело? Павел Минск, человек, с которым мы охотились долгое время, мертв. По сути говоря, она сделала нам одолжение, так что забудем Робин Ростон, или как там она себя теперь называет. Пусть себе отсиживается во Флориде Кис и ждет, когда я приду за ней. Я бы заставил ее ждать вечно. Эрик, бросьте, сэр. Я сумею позаботиться о себе. Не она одна хотела бы видеть меня мертвым, да и вас тоже, сэр. Не станем же мы выслеживать их всех. До тех пор, пока ее действия никоим образом не угрожают безопасности страны, я предпочитаю о ней забыть. На данный момент я сыт по горло мертвыми женщинами, так что если вы отправите меня еще и к этой, придется придумать для нее нечто особенное». «Ясно», — произнес Мак, задумчиво поглядывая на меня. «Так точно, сэр», — сказал я. «Вы имеете дело с еще одним сентиментальным олухом вроде Фреда, с той разницей, что я сначала позволяю им умереть, а уж потом начинаю выяснять отношения с своей совестью». Мак медленно покачал головой. «Боюсь, Эрик, что в данном случае тебе придется попросить свою совесть немного помолчать». «Это почему?» — поинтересовался я. «Ведь все кончено. Москва задумала элементарную операцию, чтобы избавиться от двух неудобных агентов. Одного нашего, меня, и одного своего, Минска. Все кончено. До сих пор не найдены три важные персоны». «К нам это никакого отношения не имеет», — возразил я. Мы ошиблись,